Наши дни, 4 января. Кэтрин. Никто на рынке не знал, куда девалась торговка яйцами и где ее можно найти. Кэтрин несколько раз обошла школьный манеж, но не увидела ни одной женщины, которая подходила бы под описание Лулу. Манеж был невелик, а продавцов и покупателей собралось столько, что в толпе было не протолкнуться. Деревянные полы были застелены резиновыми матами, чтобы предохранить окрашенную поверхность от мокрых башмаков. Гомон множества голосов оглушал. Люди в сырых пальто и громоздких пуховиках налетали на Кэтрин, кричали, громко обменивались приветствиями, обнимались и хохотали. Казалось, все они друг друга хорошо знают, и только она, Кэтрин, была здесь чужой. На нее, впрочем, почти не обращали внимания, и она словно тень скользила в своем темном кашемировом пальто между группами покупателей, прислушиваясь и присматриваясь. В первый раз она прошла манеж из конца в конец, пристроившись за семейной парой с двумя сыновьями. Старший из мальчишек выглядел лет на 8, столько могло бы сейчас быть Остину. Он долго выпрашивал у отца пончик с медом. В конце концов, тот уступил. Купив лакомство, он заставил сына разломить его пополам и поделиться с братом. Мальчишка нехотя подчинился. Протянув младшему брату половинку пончика, он поспешно запихал остатки в рот, засыпая крошками яркий свитер. В конце прохода, слева от двойных дверей, внимание Кэтрин неожиданно привлекли несколько выставленных на продажу картин. Написанные они были кричащими яркими красками, их сюжеты по большей части тоже были пародийно-шутливыми, однако, несмотря на это, картины вызывали смутное ощущение тревоги. На одной картине была изображена парочка, отплясывающая на крыше хлева под полной луной, на поверхности которой угадывался рельеф волчьего лика. На другой – мужчина в грибном ялике и с оленьими рогами на голове тоскливо вглядывался в далекий берег. От подобных картин Кэтрин пробрала дрожь, и она, развернувшись, торопливо зашагала в обратном направлении. У дверей в противоположном конце манежа собралась небольшая группа подростков, которые, хихикая, ели из одного пакета сахарную вату, приготовленную, судя по цвету, из подкрашенного кленового сиропа. Одетые в высокие ботинки и яркие спортивные куртки, подростки были до странности похожи друг на друга. Даже выражение лиц у них было одинаковое, туповато удивленное. И Кэтрин невольно задумалась, не совершила ли она ошибку, поселившись в столь глухой провинции. Ей даже пришлось напомнить себе, что в Уэст-Холл она приехала вовсе не за тем, чтобы заниматься психоанализом местной молодежи. Ее задача состояла в том, чтобы выяснить, что привело сюда Гэри и почему он предпочел ничего не говорить ей о своей поездке. Слегка пожав плечами, Кэтрин двинулась в обратную сторону. Она миновала ларек с деревянными игрушками, стол с медом и медовухой, продукцией местной пасеки, прилавки с корнеплодами и кабачками, контейнеры-охладители с сосисками и сардельками домашнего приготовления, витрину со сладкими кексами и печеньем, а также раскладной столик унитариев-универсалистов с вращавшимся лотерейным барабаном. Увы, с кем бы из торговцев Кэтрин не разговаривала, никто, похоже, не знал о женщине с косой никаких подробностей, кроме тех, что были ей уже известны, что она каждую субботу торгует здесь яйцами и вяжет отличные шерстяные носки. Это последнее обстоятельство навело Кэтрин на новую мысль, и она разыскала в углу пожилую фермершу, которая прямо за прилавком пряла шерсть, превращая ее в толстую коричневую нитку. Ее догадка оказалась верной. «А, вы имеете в виду Элис?» — воскликнула фермерша. Когда Кэтрин спросила ее, не покупала ли у нее торговка яйцами шерсть для своих замечательных изделий. «Да, она часто у меня берет. Правда, сегодня я ее что-то не видела. Даже странно, обычно Элис не пропускает ни одной субботы». «А ее фамилию вы случайно не знаете?» — поинтересовалась Кэтрин, напуская на себя безразличный вид. Кто их знает, этих провинциалов? Еще вообразят себе невесть что. Ладно, если они решат, что она из полиции, а то ведь могут подумать, будто она представляет интересы яичной мафии и явилась в тихий Уэстхолл, чтобы устранить конкурентку. «Нет, ее фамилии я, к сожалению, не знаю», — покачала головой Пряха. «Наверное, вам стоило бы спросить Бренду Пирс, Бренда директора рынка, и, конечно, должна знать, кто и чем здесь торгует. К сожалению, она недавно уехала во Флориду, ее отцу предстоит операция на сердце, и Бренда хотела побыть с ним хотя бы недельку. Приходите в следующую субботу, мисс, она как раз вернется и расскажет вам все, что вы хотите узнать. Да и Элис, наверное, и сама здесь будет. Как я помню, она каждую субботу приходит сюда». «Значит, тебя зовут Элис», — сказала Кэтрин вслух, когда, вернувшись домой, села за рабочий стол и взяла в руки крошечную куколку в ярком бирюзовом свитере с желтыми полосками, которую она накануне сделала из проволоки и папье-маше. «Быть может, я тебя пока не нашла, но имя у тебя уже есть». Она приклеила кукле длинную седую косу, сплетенную из серых шелковых ниток для вышивания, поправила свитер и, натянув на нее крошечные синие джинсы, усадила на стульчик в шкатулке кафе. А сама отправилась на кухню, чтобы выпить кофе и перекусить. «Элис, Элис, яичная королева Элис, где ты прячешься, Элис?» Или, как твоя тезка Алиса, ты провалилась в кроличью нору? Кэтрин понимала, что ей, скорее всего, придется запастись терпением и дождаться следующей субботы. Тогда она снова отправится на рынок, отыщет там Элис и задаст ей все интересующие ее вопросы. Ну а если яичной королевы почему-либо снова не будет, мало ли, вдруг на ее подданных кор напала какая-нибудь эпидемия, она потолкует с директором рынка, с этой... как ее, Брендой, и выяснит полное имя и адрес таинственной Элис. Быть может, ей повезет, и она сумеет узнать даже номер ее мобильного телефона. На обед Кэтрин подогрела банку консервированного супа и приготовила чашку растворимого кофе. Пока она возилась, за окнами заметно стемнело. Сначала Кэтрин удивилась, поскольку время было еще не позднее, но потом увидела, что снаружи пошел сильный снег. Пообедав, Кэтрин порылась в сумочке, достала сигарету и с наслаждением закурила. Убирая сумочку на место, она вдруг заметила на полу возле кухонной двери бумажный пакет, который принесла вчера из книжного магазина. И как она только могла забыть, что приобрела не больше, не меньше, как монументальные исследования по истории Уэстхолла, плод многолетних трудов местного кружка историков-любителей, которые скрупулезно и с любовью подбирали пожелтевшие фотокарточки, найденные среди пыльной рухляди в антикварной ловчонке, мимо которой она тоже проходила вчера. Ну-ка, посмотрим, какие потрясающие научные открытия удалось сделать местным Геродотам, издавшим за свой счет столь толстый том. Вытряхнув книгу из пакета, Кэтрин перенесла ее на стол, налила себе свежего кофе, закурила вторую сверхлимитную сигарету и приготовилась насладиться чтением. Как и предупреждал продавец в книжном, это был скорее фотоальбом по истории городка, нежели серьезное научное исследование. На первом же развороте Кэтрин наткнулась на карту Уэстхолла, датированную 1850 годом. На следующей странице была помещена карта современного города. Судя по этим двум картам, за полтора с лишним столетия Уэстхолл почти не изменился, прибавив всего несколько улиц, пару церквей и школ. Центральная площадь, во всяком случае, осталась на прежнем месте. Правда, на первой карте не была обозначена эстрада для выступлений городского оркестра, но Кэтрин это не смутило. Судя по некоторым деталям архитектуры, эстраду воздвигли намного позже. Разглядывая нерезкие черно-белые фотографии городка и его давно умерших жителей, Кэтрин несколько раз вздохнула. Гэри, наверное, был бы в восторге от альбома. Он обожал издания со старыми картами и фотографиями, наглядно иллюстрировавшими, как рос и развивался тот или иной город. Сама Кэтрин предпочитала более академический подход, однако и ей было интересно взглянуть и на фотографию лавки Джемисона «Овес и упряжь», вывеска которой каким-то чудом сохранилась до сегодняшнего дня, и на городскую гостиницу, в одном из помещений которой разместился нынешний книжный магазин, и на сгоревший в 20-х универмаг некоего Кашинга. Составители альбома пошли самым простым путем, поместив напротив старых фото современные снимки спортивного магазина, антикварной лавки, кафе «Лулу» и других. И Кэтрин невольно поразилась тому, насколько узнаваемыми были столетние здания, пусть и облепленные рекламой, изуродованные неоновыми вывесками, электрическими жалюзи и прочими приметами современности. Затянувшись сигаретой, Кэтрин глотнула кофе и продолжила листать альбом. На одной странице ей попалась фотография, на которой упряжка могучих лошадей тянула массивный деревянный каток для трамбовки снега. На снимке напротив был запечатлен современный гараж с двумя роторными снегоочистителями ярко-оранжевого цвета. Целая серия фотографий была посвящена семье потомственных сборщиков кленового сока. Представители первых поколений позировали с жестяными ведрами, а их отдаленные потомки с длинными пластиковыми шлангами. На следующей странице Кэтрин увидела группу рабочих на фоне городской лесопилки. Сначала, правда, она решила, что это шахтеры, уж больно они были чумазами. На снимке рядом было изображено то же самое здание, теперь в нем разместился городской музей ремесел. Полюбовавшись группой детей с серьезными мордашками, снятых на фоне деревянной школы с единственным учебным классом, Кэтрин бросила беглый взгляд на нынешнее школьное здание, выстроенное в 1979 году. Два этажа, кирпичные стены, игровая площадка перед фасадом, а в глубине двора атлетический манеж, в котором она сегодня побывала, и, раздавив в блюдце окурок, перевернула очередную страницу. Фотография, которую она увидела следующей, была довольно старой и сильно выцветшей, несмотря на тонировку сепии. Однако на ней все же можно было различить группу молодых мужчин и женщин, расположившихся на клетчатом одеяле на фоне пяти могучих каменных столбов, сразу напомнивших Кэтрин британский Стоунхендж. Подпись под фотографией гласила «Пикник у чертовых пальцев. Июнь. 1898 год». На странице справа помещалась современная цветная фотография тех же камней, но на этот раз никаких отдыхающих у их подножия не было, а лес на заднем плане выглядел выше и гуще. «Чертовы пальцы сегодня» было напечатано внизу, но Кэтрин поняла это и без подписи. «Чертовы пальцы» никакого особого интереса у нее не вызвали, будь на ее месте геолог, он, может быть, и нашел бы, чем восхититься. Но она только отметила про себя, что место, изображенное на фотографии, действительно выглядит довольно живописно и прекрасно подходит для пикников. Если только местные власти не устроили там что-то вроде природного заказника. На следующей странице Кэтрин порадовал сельский пейзаж. Аккуратный фермерский домик с длинной подъездной дорожкой, просторный двор, амбар, хозяйственные постройки поменьше и распаханные поля вокруг. По нижней части снимка шла рукописная надпись выцветшими чернилами «Дом Мартина и Сары Ши», «Бикон Хилл Роуд», 1905 год. Так, Кэтрин торопливо потянулась к сумочке и достала книгу Гэри, которую повсюду носила с собой. Перевернув ее задней стороной вверх, она сравнила дом, на фоне которого снялась Сара Харрисон, с фотографией в альбоме. Ошибки быть не могло, дом был один и тот же. Ненадолго отложив гостей с другой стороны, Кэтрин снова заглянула в альбом. На правой странице была свежая фотография дома Сары. За прошедшее столетие он почти не изменился. Те же прочные черные ставни, тот же кирпичный дымоход, то же крыльцо, разве что теперь к дому тянулись электрические провода. Амбар тоже стоял на прежнем месте, хотя и врос в землю. А вот окрестные поля почти сплошь заросли молодым лесом. Свободным оставался лишь участок слева от подъездной дорожки. Там был разбит большой огород, а в огороде, едва не опрокинув на себя кофе, который, к счастью, успел остыть, Кэтрин бросилась в комнату и схватила с рабочего стола сильное увеличительное стекло. С его помощью она сумела разглядеть, что три фигурки, которые она заметила в огороде, принадлежат женщине и двум маленьким девочкам, которые что-то сажали. Снимок был сделан не очень умело и к тому же с большого расстояния, и все же Кэтрин показалось, что она различает у склонившейся над грядками женщины длинную косу. Пестрый платок, который женщина накинула на плечи, окончательно убедил Кэтрин в том, что перед ней яичная королева, таинственная Элис, с которой Гэри встречался в кафе «Лулу» за несколько часов до смерти. Сердце Кэтрин билось часто-часто, но вовсе не от кофе, и она, отложив увеличительное стекло, выпрямилась на стуле и постаралась успокоиться. Не исключено, что она всего лишь выдает желаемое за действительное, и все же интуиция подсказывала ей, что это не совпадение и не ошибка. Бросив взгляд в направлении рабочего стола, где в игрушечном кафе сидела крошечная кукла с длинной седой косой, Кэтрин снова придвинула к себе альбом в полной уверенности, что на фотографии никакой женщины не окажется. Но нет, яичная королева все так же склонялась над грядкой, а рядом с ней копошились в земле две девочки, малышка в комбинезоне и высокая темноволосая девочка-подросток. Неужели она все-таки напала на след таинственной Элис? Бикон Хилл Роуд, бормотала Кэтрин, возвращаясь к первым страницам альбома, где были помещены карты городка. Бикон Хилл Роуд она нашла без труда. Чтобы попасть на нее, нужно было проехать по Мейн-стрит в западном направлении, потом свернуть на Лоуэр Роуд и ехать до ручья. Первый поворот направо после моста и был искомый Бикон Хилл Роуд, тянувшийся довольно далеко за пределы города. На карте 1850 года ферма Мартина и Сары Ши была только обозначена, но не подписана. Небольшой прямоугольничек располагался близ Бикон Хилл Роуд, примерно на середине между городом и пересечением с Маунтин Роуд. К северу от фермы тянулась цепочка холмов. Над точкой, обозначавшей вершину самого высокого из них, было написано «Чертовы пальцы». Сверившись с современной картой, Кэтрин обнаружила и Бикон Хилл Роуд, и ферму, и холмы, и только Маунтин Роуд превратилась в шоссе номер 6. Ну, разумеется. Потом Кэтрин подумала, как ей повезло. Благодаря удачно сложившимся обстоятельствам она узнала почти все, что ей было нужно, чтобы разыскать женщину, с которой разговаривал Гэри. Уж она-то должна знать, что ему понадобилось в богом забытом Уэст-Холле. Главное, теперь Кэтрин не нужно было терять время, дожидаясь следующей субботы, чтобы снова разыскивать на фермерском рынке торговку яйцами. Других способов выследить загадочную Элис, как ее там, у нее не было. Но судьба преподнесла ей яичную королеву буквально на блюдечке. Вернувшись в гостиную, она выглянула в окно. Снаружи окончательно стемнело, снег валил еще пуще, теперь он летел сплошной стеной, тускло поблескивая в бьющем из окна свете. Сквозь снежную пелену можно было с трудом разглядеть огни ползущих по проезжей части редких машин. Что касалось противоположной стороны улицы, то ее и вовсе не было видно. Продолжая смотреть на улицу, Кэтрин машинально подбрасывала на ладони ключи от машины, которые достала из сумочки и уже несколько минут держала в руке. Погода была явно не для путешествий, к тому же она все же могла ошибиться. Что, если в доме Сары Харрисон Ши живет теперь вовсе не Элис, а какая-то другая женщина? Да и в любом случае разумнее было бы дождаться утра. Глядишь, и буран к тому времени уляжется. Но ждать было выше ее сил. Нетерпение подгоняло Кэтрин в дорогу, и она снова взвесила на руке ключи от машины. У нее был настоящий ровер, внедорожник, способный справиться и с более серьезными снежными заносами, так что застрять она не боялась. План у нее был самым простым. Она отыщет нужный дом на Бикон-Хилл-Роуд, постучится в дверь и скажет, что сбилась с пути или что у нее забарахлил двигатель. Ее, конечно, впустят, может быть, даже предложат горячего чая, и тогда, осторожно расспрашивая и разглядывая хозяев, она попытается выяснить, туда ли она попала и там ли живет Элис. Кэтрин была уверена, что ее план должен сработать именно так, как она задумала, поэтому больше не колебалась. Отвернувшись от окна, она отправилась одеваться.